Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16 часов. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня среда, 21 марта. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Советник президента об американском визите Баку Саакяна. Вынесен приговор в отношении Жирайра Сефиляна. Экс-президент Франции Николя Саркози задержан полицией. Итак, подробности новостного блока. 20 марта делегация, возглавляемая президентом НКР Баку Саакяном, прибыла с рабочим визитом в Ливанскую республику. 21 марта в Антелиасе президент республики Арцах Баку Саакян встретился с католикосом Великого дома Киликийского Арамом I и группой представителей высшего духовенства католикосата. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимоотношений между родиной и диаспорой, церковью и обществом, внутренней и внешней политики, политики Арцаха, региональных процессов. Президент выразил признательность Араму I за постоянное содействие Арцаху, отметив важную роль католикосата Великого дома Киликийского в деле сохранения армянской национальной идентичности в диаспоре и укрепления связей с родиной. 21 же марта в городе Антилес президент НКР принял участие в торжественной церемонии открытия конференции, посвященной столетию независимости Республики Армения, выступил с приветственной речью. Президент отметил, что 1918 год стал одним из самых переломных периодов истории армянского народа, когда он восстановил свою потерянную много веков назад национальную государственность. Баку Саакян отметил, что подвиг эпохальные победы 1918 года являлись на протяжении десятилетий источником особого вдохновения и воодушевления для армянского народа. Трудно переоценить тот стимул, который они придали нашему народу на разных фронтах Второй мировой войны и в годы Арцахской освободительной борьбы. И сегодня они являются важными составными национальной гордости и жизнеспособности нашего народа в диаспоре и на родине. В конце своего выступления президент Саакян подчеркнул, что Арцах вместе с Арменией и диаспорой будет и далее непреклонно и уверенно бороться во имя дальнейшего развития и усиления независимой армянской государственности, укрепления связей между родиной и диаспорой во имя светлого и надежного будущего. В этом глубокий смысл наших героических сражений, и все мы обязаны сделать все возможное в данном направлении, резюмировал Баку Саакян. В конференции приняли участие католикос Великого дома Киликийского Арам I, представители научных, политических, общественных кругов Армении, Арцаха, диаспоры других стран. Повестка американского визита президента НКР была довольно разнообразной. Визит получился насыщенным. Об этом заявил советник президента НКР Тигран Абрамян, комментируя визит президента Баку Саакяна в США. Отвечая на вопрос, какие задачи преследовали визиты и встречи в различных форматах, Тигран Абрамян отметил, что первое направление – это встречи в Конгрессе США, в ходе которых президент Арцаха имел возможность говорить с этой авторитетной трибуны о важных для Арцаха вопросах развития страны, выстраивания отношений с внешним миром, незавершенной войне с Азербайджаном. Это была еще одна возможность заявить о позиции официального Степанакерта по вопросам, которые представляют интерес для нас и мира. Второе направление – это встреча с активно действующими армянскими организациями США. Нельзя недооценивать большой вклад организации диаспоры в международное признание геноцида армян, признание независимости Арцаха и в целом многочисленные реализованные в Арцахе программы. Третье направление – это друзья Армении, Арцаха и в целом армянского народа, представители законодательного органа США, исполнительной власти штатов и просто люди, которые своей деятельностью содействуют Арцаху, уточнил Тигран Абрамян. По его словам, четвертое направление – формат встреч с представителями научных и экспертных кругов, медиаполя, что чрезвычайно важно для представления, анализа и доведения через эти круги до более широкой аудитории карабахского конфликта и региональной картины. Нужно учитывать то обстоятельство, что Соединенные Штаты – единственная страна, помимо Армении, которая официально оказывает финансовую помощь Арцаху и где на уровне органов местного самоуправления начался процесс признания НКР. Примечательно, что президент Саакян в своих выступлениях подчеркнул, что развитие и углубление отношений США было и останется одним из основополагающих направлений внешней политики Арцаха, сказал советник президента НКР, подчеркнув, что одна из основных задач Арцаха – быть воспринятой в мире. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Международный день франкофонии 20 марта в Степанакерте отметили вручением дипломов победителям конкурса фестиваля, организованного в рамках мероприятий по франкофонии Домом Поль Элюара в Степанакерте. Международная ассоциация франкофонии была основана 39 лет назад в Нигерии на основании таких ценностей, как права человека, право получения образования и так далее. Сегодня французский язык считается третьим используемым в международных организациях. Во всем мире насчитывается 900 тысяч учителей французского языка и 272 миллиона студентов, изучающие и говорящие на французском. Приветствуя министра образования, науки и спорта, гостей, руководитель Дома Поль Элюара Фонда Центра франкофонии Нелли Аванесян отметила. 20 марта отмечается Международный день франкофонии. По этому поводу Дом Поля Элюара организовал фестиваль ко дню франкофонии. У нас 3510 учеников и студентов, которые изучают французский язык. Дом Поля Элюара организовывает Международный день франкофонии с 2015 года. Фестиваль в этом году был первый раз. И сегодня мы награждали победителей конкурса. Гала-концерт будет в конце апреля, потому что у нас технические проблемы. Конкурс-фестиваль проходил по следующим номинациям: песни, танец, дипломация, небольшие сценки и инструментальное исполнение. В исполнении победителя конкурса-фестиваля в номинации «Инструментальная музыка» дипломанта многих музыкальных конкурсов Геворга Петросяна звучит фрагмент произведения. В фестивале приняли участие как воспитанники столичных школ, так и районов. Министр Нарина Агабалян поздравила победителей конкурса фестиваля, отметив, что в последние годы развивается сотрудничество между Арцахом и Францией и подписано десяток договоров между городами-побратимами. Ֆրանսիական 1 տասնյակ բնակավայրեր բարեկամության հռչակագրեր են ստորագրել Արցախի քաղաքների հետ։ Իհարկե շատ ողջունելի է։ В сентябре месяце запланировано расширение изучения французского языка в вузах и училищах республики. Министр подчеркнула, что отрадно увидеть среди победителей конкурса фестиваля школьников из районов республики, в частности Мартуни и Гадрута. Участники, занявшие призовые места в конкурсе фестиваля, были награждены дипломами и подарками. В селе Талиш Мартакирского района, которое больше других пострадало в ходе апрельской агрессии Азербайджана в 2016 году, вскоре стартует второй этап строительства жилых домов. Об этом сообщил СМИ руководитель общины Талиш Вилен Петросян. По его словам, в рамках второго этапа программы в Талише планируется построить и перестроить 25 жилых домов, 9 с фундамента. Делается все, чтобы пострадавшие в результате артобстрелов дома, инфраструктуры были восстановлены как можно скорее, сказал Вилен Петросян. Он сообщил, что в настоящее время проводятся работы по строительству в Талыше зданий школы и детского сада. Напомним, ранее министр градостроительства НКР Карен Шахраманян сообщал, что здание школы и детского сада со всеми удобствами, ночным освещением и игровыми площадками будут введены в эксплуатацию до 1 сентября 2018 года. По словам Вилена Петросяна, в селе Талыш уже сданы в эксплуатацию первые 17 жилых домов. Завершено строительство зданий, общинного центра и зала торжеств. Они будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. В селе постоянно проживает одна семья. После завершения строительства другие семьи также вернутся в Талыш. Талыш перестраивается, сказал Вилен Петросян. Судья Татеви Григорян в суде общей юрисдикции Ереванского района Шенгавит огласила приговор в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна, Грайра Топчана, Сасуника Киракусяна, Ванесса Петросяна, Галуста Григоряна и Нерсеса Погосяна. Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Напомним, Жирайр Сефилян и другие обвиняются в организации массовых беспорядков и подготовке захвата зданий с применением оружия. Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Reuters, и Саркози в ближайшее время будет допрошен. Как уточняет Le Monde, речь идет о кампании 2007 года. Правоохранительные органы расследуют участие ливийских властей в ее финансировании. Лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи утверждал, что именно благодаря его деньгам Николя Саркози стал президентом. Объявление. Министерство труда, социальных вопросов и миграции НКР сообщает о том, что 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. Завершает наш выпуск информация о погоде. В четверг, 22 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 6, 11, днем 20, 24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.